Снаряды для защиты. Снаряд, как правило, привычнее относить к атрибутам оружия нападения. Но заслуженный изобретатель России Одинцов придумал снаряды, которые можно отнести к оружию самообороны. Член научно-экспертного совета комитета Госдумы по обороне, доцент МГТУ Владимир Алексеевич Одинцов известен среди специалистов прежде всего как автор осколочно-пучкового снаряда, но это далеко не единственное его изобретение. Друзья и коллеги отметили своеобразный юбилей, получение изобретателем сотого патента России. И все же сам он считает своим ключевым изобретением именно осколочно-пучковый снаряд, боеприпас, создающий два поля поражения, круговое поле осколков корпуса и осевое поле сноп поражающих элементов. Идею такого снаряда Одинцов выдвинул в 1972 году, когда заметил, что танки в современном бою слабо защищены от действий пехоты и вертолетов, которые вооружены гранатометами, ПТУРСами и ракетами. Это стало очевидно во Вьетнамской войне, но наиболее остро проявилось в Октябрьской войне 1973 года, война судного дня. Израиль против Египта. К этой войне арабские страны подготовили огромные запасы РПГ и ПТУР-малютка. Каждый третий египетский солдат нес на себе противотанковое оружие. И хотя война в конечном счете была довольно быстро выиграна Израилем, потери их танков были ужасающими — более 800 машин. Стало ясно, что эффективные средства борьбы с танкоопасной пехотой у танка отсутствуют. Единственный вид танковых снарядов, предназначенный для этой борьбы, осколочно-фугасный снаряд с ударным взрывателем, остановился в своем развитии на уровне 30-х годов прошлого столетия. Нужны были новые идеи танковых снарядов самообороны, и они были найдены в лице осколочно-пучкового и кассетного снарядов. Оба они являются снарядами самообороны танка, поскольку разбрасывают град осколков еще в полете. Идея не осталась незамеченной и за рубежом. Танковый кассетный снаряд стала разрабатывать израильская фирма IMI. Ее специалистами разработано два образца снарядов с общим индексом ARAM. 105-миллиметровый снаряд для нарезной пушки старых танков и 120-миллиметровый снаряд для гладкоствольной пушки новых танков. Конструкции защищены европейским патентом. Новинка вызвала большой интерес у американцев. Было заключено соглашение о совместном производстве этих снарядов между IMI и американской фирмой. 105-миллиметровые снаряды вошли в боекомплект новой боевой машины пехоты «Страйкер». Сообщается, что эти снаряды войдут в состав боекомплекта 105-миллиметровой пушки перспективной боевой машины «Future Combat System», призванные в перспективе заменить танки в армии США. 120-миллиметровый кассетный снаряд войдет в боекомплект танка «Абрамс». Поступает сообщение об успешном использовании армии Израиля 120-миллиметрового снаряда «Каланит» в операции «Литой свинец» в секторе Газа, а также об использовании коалиционными силами в Афганистане. Похоже, у нас из-под носа уводят очередную отечественную разработку. Дело в том, что МГТУ не имеет особых финансовых возможностей для зарубежного патентования снарядов. А государственные чиновники из Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, как обычно, не очень торопятся. В итоге Одинцову удалось получить лишь патент на кассетный снаряд «Лихославль». Но кто за рубежом слыхивал о небольшом городке в Тверской области, малой родине изобретателя? И уж, конечно, никто не жаждет и признавать его первенство на мировом рынке оружия, дающего баснословные прибыли.